29 июня 105 года, 2016 в Пхеньяне состоится 4-я сессия Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики 13-го созыва. Об этом говорится в постановлении Президиума Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики номер 112, опубликованном 7 июня.